Христос, Сын Божий, Святейший Бог, не стыдится братнею нарицать и нас, грешников. А ты не стыдись называть братьями и сестрами, по крайней мере, бедных и незнатных, простых людей, родственников по плоти или неродственников, и не гордись пред ними, не презирай их, не стыдись их, ибо мы все действительно во Христе братья, все отрождены водою и духом в купели крещения и стали чадами Божиими. Все нарицаемся христианами, все питаемся плотью и кровью Сына Божия, Спаса мира, над всеми нами совершаются прочие таинства церковные, все мы в молитве Господней молимся, Отче наш, и равно все называем Бога своим Отцом. Мы не знаем другого родства, кроме родства духовного, всевысочайшего, вечного, которое даровал нам Владыка живота, Творец и Обновитель нашего естества Иисус Христос. Ибо это одно родство есть истинное, святое, пребывающее. Земное же родство неверно, изменчиво, непостоянно, временно, тленно, как тленна плоть и кровь наша. Итак, обращайся просто с человеками, как равный с равными, и ни пред кем не превозносись, а напротив, смиряйся. Ибо всяк, возносяйся, смирится, смиряй же себе, вознесется. Не говори: «Я образован», а он или она нет. Он или она простой, необразованный мужик или мужичка. Дара Божьего, данного тебе недостойному, не обращай в повод гордости, а к смирению, ибо кому дано много, с того много и взыщется, а кому дано мало, с того мало и спросит. Не говори: «Я благороден», а он низкого рода. Земное благородство, без благородства веры и добродетели, пустое имя. Что в моем благородстве, когда я такой же грешник, как другие, или еще хуже? И любить-то ближнего надо не по-своему, а по-божьему, то есть не по своей воле, а по-божьей. Наша воля — любить бы только любящих нас, а врагов или неприятных нам почему-либо людей презирать, ненавидеть, гнать. Но Бог хочет, чтобы мы их-то тем более и любили, как больных, чтобы и мы-то сами, как больные, самолюбием, гордостью, презорством и злобою, врачевали себя любовью и смирением, прилагая этот всецелебный пластырь и на их сердечные раны. Исправляя духовные болезни других, отнюдь не надо быть высокомерным, не надо озлобляться или сердиться и выходить из себя, думать не о пользе ближнего, а о самом себе и служить своему самолюбию и вообще своим страстям. Любовь не раздражается легкомысленными или гордыми и высокомерными поступками ближнего. Она долготерпит, милосердствует, не гордится, не мыслит зла, не ставит всякое слово в строку, а все прикрывает. Да то и ладно, ибо что покроешь снисхождением, то часто удобно проходит само собою. Итак, врачующему других надо быть самому здоровым, чтобы не сказали врачуемые: «Врачу, исцелись сам». Если врачуемый заметит, что ты сам зол и сердит и не любишь его, то он будет внутренне презирать и ненавидеть тебя, и ничем ты на него не подействуешь, ибо зло не исправляется злом, а добром побеждай благим злое. Искорени наперед в себе то, что хочешь искоренить в других.